Глава вторая. Обзор Бхагавад-гиты. Текст первый. Санджая сказал: увидев Арджуну, исполненного сострадания и печали, с глазами полными слез, Мадхусудана Кришна произнес такие слова: Комментарий. Материальное сострадание, скорбь и слезы – все это проявление невежества в отношении нашего истинного «Я». Кто осознает свою истинную природу, заботится о вечной душе, а не о теле. В этом стихе имеет большое значение слово «Мадхусудана». Господь Кришна убил демона Мадху, и теперь Арджуна хочет, чтобы Кришна также сразил и демона заблуждения, одолевшего его при исполнении долга. Никто не знает, при каких обстоятельствах уместно сострадание. Жалеть об одежде тонущего бессмысленно. Человека, тонущего в океане невежества, невозможно спасти, лишь сохранив его верхнюю одежду, грубое материальное тело. Тот, кто не знает этого и сожалеет о верхней одежде, называется шудрой, то есть скорбящим без причины. Арджуна был кшатрием, и такое поведение было неожиданным с его стороны. Господь Кришна, однако, способен рассеять скорбь несведущего, и для этого он поведал Бхагавад-гиту. В данной главе высший авторитет, Господь Шри Кришна, учит нас науке самореализации посредством аналитического исследования материального тела и духовной сущности. Такая самореализация возможна для человека, не стремящегося к получению личной выгоды, который утвердился в понимании истинной природы своего «Я». Текст второй. Бог, Верховная Личность, сказал: «Мой дорогой Арджуна, как могли такие мысли прийти тебе в голову? Они не подобают человеку, знающему истинный смысл жизни, и ведут не к высшим планетам, но к бесчестью». Комментарий. Кришна и Верховная Личность Бога – суть одно и то же. Поэтому для обращения к Господу Кришне во всей Гите употребляется слово «Бхагаван». Бхагаван – это высший аспект абсолютной истины. Есть три стадии постижения абсолютной истины, а именно Брахман, или Безличный, Всепроникающий Дух, Параматма, аспект Всевышнего, находящийся в сердце каждого живого существа, и Бхагаван, или Верховная Личность Господа. В Шримад-Бхагаватам эта концепция абсолютной истины объясняется следующим образом. Сведущие трансценденталисты постигают абсолютную истину в три стадии. Эти три аспекта Абсолюта – Брахман, Параматма и Бхагаван – составляют единое целое. Эти божественные аспекты могут быть объяснены на примере Солнца, также имеющего три аспекта – солнечный свет, поверхность Солнца и сама планета. Изучающий лишь солнечный свет является начинающим учеником. Познавший структуру солнечной поверхности, пошел дальше, а сумевший проникнуть в само Солнце, достиг высшей стадии. Обычных учеников, довольствующихся лишь познанием свойств солнечного света, его всепроникновения и ослепительного безличного сияния, можно сравнить с теми, кто смог постичь в абсолютной истине только аспект Брахмана. Ученик, достигший более высокой ступени знания, может познать природу солнечного диска. Это соответствует постижению аспекта абсолютной истины, называемого параматмой. Тот же ученик, который может проникнуть в само сердце планеты Солнца, подобен познавшему личностные аспекты высшей абсолютной истины. Поэтому преданные или трансценденталисты, постигшие свойства Бхагавана, являются наивысшими трансценденталистами, хотя все ученики, ставшие на путь изучения абсолютной истины, занимаются одним и тем же предметом. Солнечный свет, солнечный диск и внутренние процессы в Солнце неотделимы друг от друга, но ученики, изучающие эти три аспекта, не находятся на одном уровне. Объяснение санскритскому слову «Бхагаван» дается великим авторитетом Парашарой Муни, отцом Вьясадевы. Бхагаван – это верховная личность Господа, обладающий всеми богатствами, всем могуществом, всей славой, всей красотой, всем знанием и всем отречением. Есть много людей, которые очень богаты, очень могущественны, очень красивы, очень знамениты, очень образованы и стоят на высокой ступени отречения. Но ни один из них не может утверждать, что ему принадлежат полностью все богатства. Это может утверждать только Кришна, поскольку он – верховная личность Бога. Ни одно живое существо, включая Брахму, Господа Шиву или Нараяну, не может обладать всем этим в той мере, в какой этим обладает Кришна. Исходя из этого, сам Господь Брахма в Брахма-самхите делает вывод, что Господь Кришна является верховной личностью Бога. Никто не равен Ему, и никто не превыше Его. Он Бхагаван, изначальный Господь, которого также называют Говиндой, и Он первопричина всех причин. Есть много личностей, обладающих качествами Бхагавана, но Кришна наивысший, ибо никто не может превзойти Его. Он верховная личность, и Его тело вечно исполнено знания и блаженства. Он изначальный Господь Говинда, и Он причина всех причин. Говорится в Брахма-самхите. В Шримад-Бхагаватам перечисляются многие воплощения верховной личности Бога, но Кришна считается изначальной личностью, из которого исходят все инкарнации и все проявления верховной личности Господа. Все воплощения Господа, перечисленные здесь, являются либо полными, либо частичными экспансиями Всевышнего, но Кришна — это сам Верховная Личность Бога. Таким образом, Кришна есть изначальная, Верховная Личность, Абсолютная Истина, источник как Параматмы, так и имперсонального Брахмана. В присутствии Верховной Личности Господа скорбь Арджуны о своих родственниках безусловно неуместна. Поэтому Кришна выражает свое удивление словом «кутас», то есть «откуда». Таких недостойных чувств никак нельзя было ожидать от человека, принадлежащего к цивилизованному классу людей, называвшихся ариями. Слово «ария» применимо по отношению к людям, знающим, в чем ценность жизни, и обладающим культурой, основанной на духовном знании. Люди, руководствующиеся материалистической концепцией жизни, не знают, что цель жизни – постижение абсолютной истины – Вишну, Бхагавана. Они пленяются внешними свойствами материального мира и поэтому не знают, что такое освобождение. Люди, не имеющие понятия об освобождении из материального рабства, называются неариями. Хотя Арджуна был кшатрием, но он уклонялся от своего долга, отказываясь сражаться. Подобный акт трусости свойственен неариям. Такое уклонение от исполнения долга не способствует продвижению в духовной жизни и даже не дает возможности прославиться в этом мире. Господь Кришна не одобрил так называемого сострадания Арджуны к своим близким. Текст третий. «О, сын Притхи, не поддавайся этому унизительному бессилию, оно не подобает тебе. Отбрось свою жалкую слабость сердца и воспрянь, о победитель врагов». Комментарий. Кришна обращается к Арджуне как к сыну Притхи, которая была сестрой отца Кришны Васудевы. Таким образом, Арджуна состоит в кровном родстве с Кришной. Если сын кшатрия отказывается сражаться, то он только называется кшатрием, как и сын брахмана, поступающий неблагочестиво, брахман только по названию. Такие кшатрии и брахманы недостойны своих отцов, и Кришна не хочет, чтобы Арджуна стал недостойным сыном кшатрия. Арджуна был самым близким другом Кришны, и Кришна непосредственно направлял его, находясь в его колеснице. Несмотря на все достоинства Арджуны, уход с поля боя был бы для него позором, и поэтому Кришна сказал, что такое поведение не подобает ему. Арджуна мог бы возразить, что он отказывается от боя из великодушного отношения к весьма почитаемым Бхишме и его родственникам. Но Кришна посчитал, что подобное великодушие – просто трусость, не соответствующая предписаниям священных писаний. Поэтому от такого великодушия, или так называемого ненасилия, следует отказаться тем, кто, по примеру Арджуны, следует непосредственному руководству Кришны.

он будет более счастлив. Но так или иначе, он руководствовался желанием удовлетворить свои чувства. Говорит ли он о счастье, приобретенном в результате победы над родственниками, или о счастье видеть их живыми, в любом случае речь идет о его личных интересах, в жертву которым он приносит мудрость и долг. Поэтому Кришна хотел объяснить Арджуне, что, убив тело своего деда, он не убьет его душу, так как все индивидуальные души, включая самого Господа, вечны. Они существовали индивидуально в прошлом, существуют как индивидуальности в настоящем и останутся индивидуальностями в будущем. Мы лишь меняем наши тела как одежду, но сохраняем нашу индивидуальность даже после того, как освобождаемся из оков материальной оболочки. Итак, Господь Кришна подробно описал Арджуне природу тела и души. Это изучение души и тела с разных сторон, по определению словаря Нирукти, называется Санкхья. И не имеет никакого отношения к философии Санкхи атеиста Капилы. Задолго до самозванца Капилы философия Санкхья была изложена в Шримад-Бхагаватам, истинным Господом Капилой, инкарнацией Господа Кришны, поведавшим ее своей матери Девахути. Он ясно объяснил, что Пуруша, то есть Всевышний Господь, есть активное начало, и что он создает материальный мир одним взглядом на энергию Пракрити. Того же мнения придерживаются и Веды, и Бхагавадгита. В Ведах описывается, как Господь, взглянув на Пракрити, то есть природу, наполнил ее бесконечно малыми индивидуальными душами. Вся деятельность этих индивидуальных душ в материальном мире направлена на чувственное удовлетворение, но они, находясь под чарами материальной энергии, считают, что наслаждаются. Такое умонастроение сохраняется вплоть до последнего этапа освобождения, когда живое существо желает слиться в одно со Всевышним Господом. Это последняя ловушка майи, иллюзии, и лишь после многих-многих жизней, проведенных в таком стремлении к чувственному удовлетворению, великая душа предает себя Васудеве, Господу Кришне, тем самым завершая свои поиски высшей истины. Арджуна уже признал Кришну своим духовным учителем, полностью вручив себя ему. Теперь Кришна расскажет ему о процессе Будхи-йоги или Карма-йоги. Другими словами, о практике преданного служения ради удовлетворения чувств Господа. В 10 стихе 10 главы объясняется, что Будхи-йога – это непосредственное общение с Господом, пребывающим в сердце каждого в форме параматмы. Однако это общение невозможно осуществить без преданного служения. Тот, кто пребывает в состоянии преданного любовного служения Господу, то есть находится в сознании Кришны, особой милостью Господа достигает стадии Будхи-йоги. Господь говорит поэтому, что только тот, кто, испытывая трансцендентную любовь к Нему, всегда занят преданным служением, получает в награду истинное понимание любви и преданности. Таким образом, преданный Господа легко может достичь Его в Его вечном царстве, полном блаженства. Итак, Будхи-йога, упомянутая в этом стихе, означает преданное служение Господу, а слово «санкья», отмеченное выше, не имеет ничего общего с атеистическим учением самозванца Капилы. Было бы ошибкой считать, что санкья-йога, упомянутая здесь, сколько-нибудь связано с атеистической Санкхьей. Эта атеистическая философия не пользовалась популярностью во время битвы на Курукшетре, да и Господь Кришна не счел бы эти безбожные философские измышления достойными упоминания. Истинная философия Санкхья изложена Господом Капилой в Шримад-Бхагаватам, но даже и она никак не связана с тем, что обсуждается здесь. В этом стихе слово «Санкхья» означает аналитическое описание тела и души. Господь Кришна дал аналитическое описание души, чтобы подвести Арджуну к понятию будхи-йоги или бхакти-йоги. Таким образом, Санкхья Господа Кришны и Санкхья Господа Капилы, изложенные в Шримад-Бхагаватам, обозначают одно и то же – бхакти-йогу. Поэтому Господь сказал, что лишь неразумные люди делают различия между Санкхья-йогой и бхакти-йогой. Безусловно, атеистическая Санкхья-йога никак не связана с бхакти-йогой, и все же находятся неразумные люди, утверждающие, что именно о ней говорится в Бхагавад-гите. Итак, следует понимать, что будхи-йога есть деятельность в сознании Кришны, в преданном служении Господу, полном знания и блаженства. Тот, кто действует, стараясь угодить Всевышнему Господу, как бы ни была трудна его работа, выполняет принципы будхи-йоги, и поэтому всегда пребывает в состоянии духовного блаженства. Занимаясь такой духовной деятельностью, милостью Господа, человек обретает духовное знание и таким образом достигает освобождения, не затрачивая на это каких-либо особых усилий. Существует большая разница между деятельностью в сознании Кришны и деятельностью, совершаемой ради удовлетворения чувств, достижения материального счастья. Таким образом, трансцендентная деятельность – это деятельность, совершаемая в духе будхи-йоги. Текст 40. В этой попытке нет никакого убытка или потери, и даже небольшое продвижение по этому пути защитит человека от самых опасных видов страха. Комментарий. Деятельность в сознании Кришны, то есть ради служения Всевышнему Господу, без ожидания награды в виде чувственного наслаждения, это вершина духовной деятельности. Даже небольшое начинание в этом направлении не встречает препятствий, и любое самое маленькое усилие не пропадает даром. Всякая деятельность, предпринятая в материальном мире, должна быть завершена, иначе все усилия будут затрачены напрасно. Однако любая работа, начатая в сознании Кришны, всегда влечет за собой положительный эффект, даже если она не закончена. Совершающий такую деятельность не остается в проигрыше, даже если его работа, выполняемая в сознании Кришны, не доведена до конца. Если всего лишь 1% работы произведен в сознании Кришны, то результаты ее не пропадут, и следующий этап – начнется с этого уровня, в то время как в материальной деятельности, если работа не завершена на все 100%, то пользы от нее никакой не будет. Аджамила исполнял свои обязанности, обладая сознанием Кришны лишь в небольшой степени, но в конце был вознагражден сторицей по милости Господа. В Шримад-Бхагаватам есть по этому поводу чудесный стих. Если человек откажется от материальной деятельности ради того, чтобы служить Кришне, но падает, не завершив этого пути, то, чего он теряет. И в то же время, если он будет в совершенстве осуществлять свою материальную деятельность, то, что он достигнет. Как говорят христиане, какая польза человеку обрести весь мир, если он теряет свою вечную душу? Материальные действия и их плоды кончаются вместе с телом. Но деятельность, совершаемая в сознании Кришны, снова приведет человека к сознанию Кришны в его следующей жизни. По меньшей мере, ему обязательно будет дана возможность вновь родиться человеком в семье благородного образованного брахмана или в семье богатой аристократии и получить таким образом возможность для дальнейшего духовного прогресса. Таково уникальное качество любой деятельности, совершаемой в сознании Кришны. Текст 41. Стоящие на этом пути решительны в своих намерениях, и их цель едина. О возлюбленный сын Куру, разум тех, кто нерешителен, ветвист. Комментарий. Сильная вера человека в то, что благодаря сознанию Кришны он достигнет высшего совершенства в жизни, называется интеллектом вьявасаятмика. В читании Чаритамрати говорится, «Вера означает неотступное стремление к чему-то возвышенному. Тому, кто занят служением Кришне, нет необходимости согласовывать свои действия с материальным миром, выполняя обязанности по отношению к семье, нации, человечеству в целом. Деятельность, направленная на получение выгоды, обуславливается нашими прошлыми хорошими и плохими поступками. Однако тот, чье сознание Кришны пробудилось, больше уже не должен стремиться в своей деятельности к положительным результатам. У того, кто пребывает в сознании Кришны, вся деятельность протекает на абсолютном уровне, поскольку над ней больше не давлеет двойственность добра и зла. Высшим совершенством сознания Кришны является отказ от материалистического представления о жизни. Это состояние достигается само собой в процессе постепенного развития сознания Кришны. Стойкость человека в сознании Кришны основана на знании. Васудева сарвам ити самахатма судурла бага. Человек, обладающий сознанием Кришны, это редкая, добродетельная душа, совершенно осознавшая, что Васудева или Кришна есть корень всех проявленных причин. Подобно тому, как, поливая корни дерева, человек тем самым питает водой и ветви, и листья, так и действуя в сознании Кришны, он оказывает наивысшую услугу всем – себе, семье, обществу, стране и человечеству в целом. Если Кришна будет удовлетворен чьей-либо деятельностью, то и все остальные будут удовлетворены также. Лучше всего служить Господу под умелым руководством духовного учителя, являющегося истинным представителем Кришны, знающим особенности ученика и умеющим направить его действия в верное русло сознания Кришны. По существу, для того, чтобы хорошо овладеть сознанием Кришны, нужно действовать с твердостью и решимостью, подчиняясь представителю Кришны. Исполнение указаний истинного духовного учителя следует считать главной целью своей жизни. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур в своих знаменитых молитвах, обращенных к духовному учителю, дает нам следующие наставления. Удовлетворяя духовного учителя, мы удовлетворяем верховную личность Господа.